«Значит, Тревик здесь!» Глаза Иосии злобно вспыхнули. «Что ж, замечательно! Для полиции это будет настоящим сюрпризом!» «О нет, мистер Полуин Крент Карни! В этот раз арестуют вас!» «И за что же?» — невинным голосом поинтересовался тот. «За убийство Джона Боуринга». «Вы не сможете этого доказать», — усмехнулся Полуин. «Смогу», — заявил Форд, откровенно блефуя. «Я смогу также доказать, что это вы подговорили Моргана Браунинга поджечь особняк Гранже. Еще вас ждет обвинение в двоеженстве. У вас масса причин оказаться за решеткой». «А если я не позволю вам схватить себя?» — сказал Иосия, начиная выходить из себя. «Вы уже схвачены», — объявил Освальд и бросился на негодяя. В следующее мгновение они покатились вниз по склону и вскоре вновь очутились в объятиях тумана. Завязалась серьезная борьба. Туман застилал глаза. Противники боролись вслепую, молча и отчаянно. Полуин по большей части царапался, словно женщина, но адвокат, используя известные ему приемы джиу-джитсу, сумел взять над ним верх. Наконец, собрав остатки сил, Иосия отшвырнул молодого человека в сторону и попытался сбежать. Форд, метнувшись вперед, схватил его за лодыжку, и тогда в руке его противника сверкнул длинный нож. Освальд молниеносно вскочил на ноги и ударил Полуина в лицо, а потом схватил его за запястье руки, сжимающие оружие. Коротышка, вывернувшись, столкнул адвоката на землю. Без слов, злобно ухмыляясь, он нанес удар ножом, но Форд увернулся, и клинок вонзился в землю. Ударив авантюриста по пальцам, Освальд схватился за рукоятку ножа. Полуин потянулся за ней же, но молодой человек молниеносно вырвал лезвие из земли и пригвоздил руку противника к земле. Раздался страшный вопль. Нож пронзил его ладонь насквозь. Не обращая внимания на стоны, юрист вывернулся из-под Иосии и, не отпуская рукоять, посмотрел на поверженного врага. Тот корчился от боли, словно бабочка, приколотая булавкой. «Выньте нож! Выньте нож!» — завыл преступник. «Я вам все расскажу!» «Ну уж нет, лживый пес!» — задыхаясь, произнес Освальд. «Наверняка у вас в запасе еще пара фокусов». «Нет, клянусь, у меня больше ничего нет!» Адвокат медленно встал и наступил на запястье Полуина. Он тщательно обыскал коротышку, который при этом ругался как сапожник, и нашел револьвер. Забрав его, он выдернул нож и, ногой оттолкнув преступника в сторону, наставил на него ствол. Но у того уже не было сил сражаться. Чертыхаясь сквозь зубы, пленник перевязал кровоточащую ладонь платком. Тем временем из тумана раздался голос, больше похожий на собачий вой. Это был Морган, преследовавший свою добычу. Лицо Полуина посерело от ужаса. «Морган Боуринг?» — в ужасе воскликнул он. «Не позвольте ему!» Вмиг оценив ситуацию, юрист понял, что его пленник ужасно боится сумасшедшего, и этим можно воспользоваться. «Морган убьет вас, как только увидит», — заверил Иосию молодой адвокат. «Без сомнения, миссис Карни дала ему нож или пистолет. Вы ведь знаете эту женщину?» «В вашем состоянии...» Тут Форд многозначительно посмотрел на окровавленную руку Полуина. «Не думаю, что вы сможете отбиться от него». «Не надо! Не отдавайте меня ему!» — панически закричал тот. «Да, я боюсь Моргана. Его безумие придает ему нечеловеческую силу. Вы же не позволите ему прикоснуться ко мне, господин Форд!» «Должен признаться, мне было бы в высшей степени приятно увидеть, как он зарежет вас или забьет до смерти», — — зловещим голосом объявил Освальд. «В конце концов, все эти бедствия — ваша вина». «Нет! Нет!» «Да! Да! Вы убили господина Боуринга и подставили господина Тревика. Вы использовали бедного безумца, чтобы сжечь особняк Грандж. И к тому же вы подделали второе завещание. Это ложь. У меня есть все нужные доказательства. Но могу предоставить вам выбор. Или я оставляю вас тут наедине с Морганом». «Нет, только не это», — завыл Полуин, словно загнанный зверь. «Или же», — безжалостно продолжал адвокат, «вы отправитесь со мной и объясните ваши поступки сэру Ганнибалу». «Так он и в самом деле прячется где-то неподалеку», — пробормотал коротышка, поднимаясь на ноги. «Если бы я знал...» «Вы бы натравили полицию на его след». «А почему бы и нет? Боуринг оставил ему деньги, которые по праву принадлежат мне». «Вы лжете. Как будто я не слышал правды от госпожи Крент. Моя жена не знает всей правды». «Миссис Крент не ваша жена, а Крент не ваше имя. Вы Хью Карни, двоеженец, поджигатель, убийца и фальсификатор. Достаточный список преступлений для любого жюри присяжных». «Я могу все объяснить», — простонал Иосия. И тут снова раздался громкий, полный ненависти крик сумасшедшего, все еще продолжавшего охоту на свою жертву. «Я дам вам шанс оправдаться перед сэром Ганнибалом. А теперь вставайте». Гоня Полуина перед собой, словно барана, Форд отправился вниз по склону. Он толком не знал, где находится, но был уверен, что в какую бы сторону ни пошел, непременно оказался бы на дороге, огибающей эти холмы. А уж там он найдет дорогу к побережью. Следующий крик младшего Боуринга, словно невидимый кнут, подстегнул Иосию. Было странно, что столь решительный и опасный человек так сильно боялся сумасшедшего, которого хорошо знал. Впрочем, в этот момент молодой человек был больше, чем просто безумцем. Сейчас он превратился в маньяка-убийцу, а слова Полуина о том, что Моргана следует запереть, сделали коротышку его мишенью. И все же Освальда удивляло малодушие и страх злодея. По лицу Иосии градом катился пот. Юрист вел его перед собой, придерживая за здоровую руку, на случай, если коротышка снова решит освободиться. Потом они долго спускались по склону, поросшему колючей травой, кустарником и папоротником, натыкаясь то на каменную изгородь, то на огромный булыжник, то на овраг. Наконец, через полчаса, когда туман уже начал рассеиваться, они вышли на большую дорогу. По ней адвокат повел своего пленника к серой башне рудника Трегейлгл. Воздух там был чище, но полоса тумана все еще висела между солнцем и землей. В небе сияло солнце, но низины все еще скрывала белая пелена. Где-то там наверняка все еще бродил Морган Боуринг, охотясь словно фурия, призванная из ада госпожой Карни. Когда молодой юрист и его пленник уже свернули на каменистую дорогу, ведущую к руднику, Освальд заметил громадную фигуру, спешащую им вслед. Это был Анак, неожиданно возникший с дороги, идущей от карьеров. «Что все это значит?» — крикнул гигант, замедляя шаг. Иосия сверкнул глазами, словно высматривая способ сбежать. Но в следующий момент Освальд приставил револьвер к его уху и быстро прошептал. «Сделай так, чтобы Анак отправился с нами, пес, или я тебе мозги вышибу». «Хорошо», — пролепетал Полуин, — «только не говорите ему, что я его отец». «А разве он не знает?» «Нет. А если узнает, убьет меня. Его мать — настоящий дьявол. Она настроила его против меня. Молчите же, он совсем рядом.